Глава 12. В пещере было темно, но сухо. Вот только под ногами неприятно похрустывало и почвякивало, как в логове гоблинов-людоедов. Я встряхнула рукой, и в ладонь скатился сияющий восьмиконечный пульсар. Пошевелив пальцами, я заставила его взлететь, и он ночной бабочкой затрепыхался над моим правым плечом. Опустив глаза, я обнаружила, что бодро шествую по слежавшемуся помету и костям летучих мышей, во множестве копошившихся под сводом пещеры. С десяток летунов, разбуженных светом, сорвались с потолка и списком закружились над нашими головами. Я поймала пульсар в кулак, как муху, скомкала и впитала. «Зря», — упрекнул вампир, — «скоро он тебе понадобится». «Понадобится? Вызову». Лен быстро и уверенно вел меня вдоль стены. Темнота оказалась не такой уж кромешной, и, задрав голову, я разглядывала широкую зигзагообразную трещину в своде пещеры, сквозь которую как раз пролетала запоздавшая мышка. «Запасной выход?» — хмыкнула я. «Или служебный вход?» «Это как посмотреть. Отсюда не выйдешь, а оттуда не войдешь. Не стоит тратить силы и здоровье, карабкаясь по отвесной стене. Ты не обнаружишь там и крохотной щелочки. А мыши?» «Мыши плохо видят и больше полагаются на слух, улавливая отраженные звуки. Видишь ли, защита действует только на того, кто в нее верит, а мыши, как и ты, сначала летят, а потом думают». «Это оскорбление?» — подозрительно осведомилась я. «Комплимент. Выпускай своего светлячка». Пульсар взъерошился лучами, расплавляя тьму. Я заметила еще одну руну-скважину, но Лен, не останавливаясь, прошел прямо сквозь стену, и мне пришлось последовать за ним, ежась от могильного холода, источаемого гранитом. Узкий коридорчик изгибался вверх-вниз. Я то и дело обо что-то спотыкалась или стукалась макушкой о потолок, не поспевая за уверенно идущим, вовремя пригибающимся вампиром. В конце пути нас поджидала еще одна заговоренная стена. Лен небрежно коснулся ее рукой, и она словно растаяла в пятне ослепительного света. Я робко шагнула в него вслед за повелителем и замерла, пораженная. Даже на экскурсии по Элгару, горным катакомбам гномов, я не видела ничего подобного. Горный хребет окаймляет Белорию с востока, перекрывая выход к морю. И основным источником дохода элгарских гномов является пошлина, взимаемая за провоз товаров по специально выдолбленному туннелю, единственному на весь Элгар. Таким образом, бородатый народец фактически контролирует морские порты и флот Белории, в случае чего угрожая взорвать проход к загадочной коврюжьей матери, что происходит довольно часто и вынуждает короля в спешном порядке пересматривать таможенные ценники. Обленившиеся гномы вконец забросили рудную промышленность, взвинтили цены на драгметаллы и оружие, качественное, но произведенное в мизерном количестве, ошиваются по старминским кабакам, поглощая неимоверное количество пива. И никто с ними ничего не может поделать, опасаясь очередного сыновьего воззвания. На экскурсию нас, адептов, водил Алмит. Ехидные усмешки гномов при входе несколько его смутили, и я решила, что они вызваны общими и, несомненно, занятными воспоминаниями. Нас проводили по Аркреллу, главному туннелю. Вкратце поведали о наиболее богатых месторождениях. Издалека случались досадные инциденты, пояснил Алмит почему-то краснее. Продемонстрировали груды алмазов, рубинов и изумрудов, в таком количестве не вызывающие никаких эмоций. В шлифовальном цехе меня очаровали уже обработанные плитки мрамора, расцветка, напоминающая срез плесневелого сыра, от едва подпорченного до буйно зеленеющего. Назревал досадный инцидент, но сопровождающий нас гном широким жестом разрешил девушкам выбрать себе по камешку. «По небольшому камешку», — испуганно добавил гном, увидев, как мы примериваемся к огромной, явно надгробной плите, чтобы на всех хватило. Еще мы полюбовались самоцветными жилами, поблескивающими в серых стенах всевозможных пещер, сухих наполовину затопленных, выслушали легенду о колченогом Сухоруке, живущем под водой и промышляющем зазевавшимися рудокопами, после чего вылетели оттуда, как ошпаренные. Осмотрев экскурсионную часть катакомб, которыми Элгар пронизан, как старый амбар, мышиными ходами, мы вслед за гномом-проводником направились в Вест-Али, музей, где хранятся наиболее интересные образцы камней, собранные за время тысячелетней разработки горы. Алмит, в общем-то, мужчина молодой, здоровый и цветущий. Понемногу отцветал и бледнел, исподволь перемещаясь в хост растянувшейся процессии, и всячески замедлял наше продвижение, цепляясь за стены и едва переставляя ноги, словно шагал по узкому карнизу над пропастью. В тускло-зеленом свете дымных факелов мы и сами выглядели не лучшим образом, напоминая процессию давно не евших упырей, предводительствуемых полуразложившимся гномом, так что никто не обратил внимания на метаморфозы, происходившие с магистром. Музей оказался низенькой узкой квадратной пещерой с серыми неотесанными стенами. Мы набились в нее, как волнушки в катку, подпирая изнемогавшего Алмита крепкими молодыми плечами. Рубин размером с молочного поросенка зажег алые огоньки в глазах адептов. Важек, пыхтя, попытался приподнять золотой самородок в форме кубка, устойчиво стоящего на длинной ножке. «Не впечатляет», — сказала я. Единственным достоинством экспонатов были их размеры. По слухам, в недрах земли на глубине свыше 1000 локтей находился второй музей, Эст-Якума, где хранились камни, обладающие магическими свойствами, но туда не пускали даже рядовых гномов, не то что людей. Тут Алмит закатил глаза, сполз с наших плеч на пол и остался недвижим. Наш вопль ужаса слился с восторженным кличем гнома. Но размышлять и сопоставлять факты было некогда. Наши парни поспешно выволокли Алмита из пещеры и положили бездыханное тело наставника на прогретом солнце камне у входа в катакомбы. Гномы уже не хихикали. Они хохотали в голос, с непонятным восторгом распространяя благую весть среди собратьев и даже послав с ней гонца вглубь Эдгара. К нашему несказанному облегчению через пару минут магистр пришел в себя и сел. Дико озираясь по сторонам, а мы узнали, что несчастный страдает клаустрофобией, и ежегодные экскурсии, когда раньше, когда позже, но всегда оканчиваются таким вот плачевным образом. И гномы уже держат пари. До какого места он дойдет, а откуда его понесут?